«Все равно это наводит на размышления», — заметил Паркер. «Каким-то образом дополняет нашу картину. Уимзи прав. Преступление не может быть задумано столь идеально». «Господи, мы убедили Чарльза Паркера!» — вскричал Уимзи. «Что еще надо? Трудно найти такого присяжного, которого убедить сложнее». «Просто я более логичен», — скромно сообщил Паркер. «К тому же на меня не давит прокурор. Но я бы чувствовал себя спокойнее, если бы у нас были реальные доказательства». «Будешь чувствовать. Просто тебе нужен реальный мышьяк. Ну как там, Бантер?» «Все готово, милорд». «Очень хорошо. Пойдем посмотрим, можем ли мы предоставить мистеру Паркеру то, что он хочет. Иди, нас, мы следуем за тобой». Аппарат для теста на присутствие мышьяка стоял в небольшой комнатке, в которой обычно размещалась фотолаборатория Бантера. Здесь находились раковина, лабораторный стол и горелка. В колбе уже булькала вода, и Бантер взял в руки тонкую стеклянную трубочку, лежавшую на огне. «Обратите внимание, милорд», — промолвил он, — «что аппарат абсолютно чист». «А я ничего не вижу», — сообщил Фредди. «Как сказал бы Шерлок Холмс, так и должно быть, когда внутри ничего нет», — добродушно ответил Уимзи. «Чарльз, ты можешь засвидетельствовать, что ни в воде, ни в колбе, ни в трубке нет мышьяка?» «Да». «Будешь ли ты любить, лелеять и хранить ее в болезни и здравии?» «О, прошу прощения, не та страница. Так где этот порошок?» «Мисс Мерчисон, вы подтверждаете, что именно этот сверток вы принесли из офиса, и в нем содержится таинственный белый порошок из тайника?» «Да». «Поцелуйте Библию? Спасибо. Теперь?» «Постойте!» – воскликнул Паркер. «Вы еще не проверили сверток?» «Да, сплошные загвоздки. Мисс Мерчисон, нет ли у вас еще одного конверта из офиса?» Мисс Мерчисон слегка покраснела и начала рыться в сумке. «Есть вот письмецо, я написала днем приятельнице». «В рабочее время! На служебной бумаге!» — скричал Уимзи. «Да, прав был Деген, когда искал днем с огнем честную машинистку. Ну ладно, давайте его сюда. Цель оправдывает средства». Мисс Мерчисон достала конверт и вынула из него письмо. Бантер учтиво принял его на поднос, разрезал на мелкие кусочки и побросал их в колбу. На поверхности появились пузыри, но трубочка осталась прозрачной. «Что-нибудь происходит?» – поинтересовался мистер Арбатнот. «По-моему, скучное зрелище». «Если будешь плохо себя вести, я тебя выведу», – строго сказал Уимзи. «Продолжай, Бантер». Бантер раскрыл второй конверт и осторожно высыпал белый порошок в широкое отверстие колбы. Пять голов с любопытством склонились над аппаратом. И тут же в том месте, где трубочку нагревал огонь, совершенно очевидно проступил тонкий серебристый налет. С каждой секундой он распространялся все больше, постепенно меняя цвет на коричневато-ярко-черный с металлическим отливом. «Прекрасно, прекрасно!» – с профессиональным восторгом вскричал Паркер. «У вас огонь чадит», – заметил Фредди. «Это мышьяк?» – выдохнула мисс Мерчисон. «Надеюсь», – ответила Имзи, отсоединяя трубку и поднося ее к свету. «Или мышьяк, или сурьма». «Позвольте мне, милорд, если добавить немного хлорированной извести, вопрос будет решен окончательно». Он проделал соответствующую процедуру в атмосфере напряженного молчания. Налет растворился и исчез. «Значит, это мышьяк», — сказал Паркер. «Конечно, мышьяк», — беспечно откликнулся Уимзи. «А что я говорил?» И голос его задрожал от плохо сдерживаемого торжества. «И это все?» — разочарованно спросил Фредди. «А что, вам недостаточно?» — воскликнула мисс Мерчисон. «Еще не вполне все ясно, но мы уже близки к разгадке», — ответил Паркер. «Это доказывает, что у Эрхарта был мышьяк. Наведя официальные справки во Франции, мы сможем узнать, имел ли он его в июне. Кстати, обращаю ваше внимание на то, что это обычная мышьяковая кислота, без примесей угля и индиго, что согласуется с данными вскрытия». «Так, все это хорошо, но будет еще лучше, если мы докажем, что Эрхарт мог дать яд Бойзу. Но пока мы доказали обратное, Ни до, ни во время, ни после обеда он этого сделать не мог. Согласен, что столь тщательно подкрепленное свидетельскими показаниями обстоятельства подозрительно само по себе, но я бы предпочел что-либо более весомое, чем кредо куя абсурдум. Верую, ибо это невозможно. «Славная головоломка!» — невозмутимо откликнулся Уимзи. «Просто мы что-то упустили. Возможно, что-то очевидное. Дайте мне положенный по закону халат и унцию табака, и я в мгновение ока разрешу вам эту загадку. Надеюсь, мистер полицейский, ты тем временем сделаешь все, чтобы обеспечить сохранность сведений, которые так трудолюбиво собраны нашими друзьями с помощью не очень принятых методов, и окажешься рядом, когда настанет время арестовать преступника». «Конечно», — ответил Паркер. «Не говоря уж о личных соображениях, мне будет приятнее видеть на скамье подсудимых этого прилизанного типа, чем любую женщину. Если полиция допустила ошибку, то чем раньше ее исправят, тем лучше». Уимзи просидел допоздна в библиотеке среди томов. Они символизировали квинтэссенцию зрелой мудрости и поэтической красоты, не говоря уже о тысячах фунтов наличными. Но сейчас все эти советники безмолвствовали. На столах и креслах лежали раскрытые тома знаменитых английских процессов: Палмер, Притчард, Мейбрик, Седдон, Армстронг, Мадлен Смит. Все большие специалисты по мышьяку и труды крупнейших авторитетов в области токсикологии и судебной медицины. Разъехались по домам толпы театралов, Пикадилли опустела. Некоторое время спустя по черному асфальту не спеша загрохотали тяжелые грузовики. Длинная ночь подошла к концу, и зимний рассвет, словно нехотя, окрасил крыши Лондона бледными лучами. Бантер тоже не спал. Он сидел на кухне, варил кофе и перечитывал одну и ту же страницу британского фотографического журнала. В половине девятого из библиотеки зазвонил колокольчик. «Милорд? Ванну, Бантер!» «Сию минуту, милорд. И кофе. Сию минуту, милорд. И поставь на место книги, кроме вот этих. Да, милорд. И я знаю, как было совершено преступление». «Правда, милорд? Позвольте мне вас поздравить». «Да, но мне еще предстоит все это доказать». «Но это же уже не столь существенно, милорд». Уимзи зевнул. Когда через минуту-другую Бантер вернулся с кофе, он уже крепко спал. Бантер бесшумно поставил книги на место и с любопытством взглянул на те, что лежали открытыми. Там были «Процесс Флоренс Мейбрик», «Судебная медицина и токсикология» Диксона Мана, еще одна книга с немецким названием, которую Бантер не мог перевести, и «Шропширский парень Хоусмена». Несколько минут Бантер их тщательно рассматривал, а потом хлопнул себя по ляжке. «Ну, конечно!» — приглушенно воскликнул он. «Какие же мы болваны!» И он осторожно прикоснулся к плечу своего господина. «Ваш кофе, милорд!»